Это по поводу, какие профессии у человека должны быть. Немножко надо быть продавцом, каждому себя хоть продать. Немножко артистом, немножко разведчиком, экономистом, юристом. На дерево, на стол основной способности. Конечно. Я как-то сейчас вот смотрю, дети же участвуют в художественной самодеятельности, танцуют. Не так уж это и плохо. Они приобретают какие-то навыки. Ну, вы, наверное, знаете постановочка «Театр». Ее нам показывает Сомерсет Маэм и Артман. Кто видел? Книга еще лучше. Она там что-то разволновалась и играла. Значит, а муж ей сказал, он директор кинотеатра. Он говорил, публика твоих страданий знать не хочет. Она хочет знать, как страдает Арлекино. Это она видит. Даже в театре, видите, как должен он показать страдания своего героя. Кстати, и артисты великие отличаются тем, что они разные. Не самих себя играют. Что их не узнать, и так, и так. Вот. Ну и нам немножко надо быть артистами. И потом я не свой гнев должен изобразить, а должен показать то, что... Ну, то, что результат даст. Мне нужно. Мне хорошо в этом отношении научила Оля. Не так я ее фамилию, я не знаю. Но вы знаете, наша. По средам она ходит. На нее только когда наорешь, она начинает понимать. А так я начинаю что-то. Ну, я-то внутри сам остаюсь спокоен. Вот так, наверное, надо и детей-то наших нам воспитывать. Почему? Без воспитания воспитателей толку не будет. Если вы душу отводите, разряжаясь на детях, вы ничего не достигнете. Ваш гнев должен быть строго дозирован и настолько, сколько что нужно. Ну и когда будете руководителями, просто иногда приходится кричать и на подчиненного. Ну, когда надо кричать? Когда вы понимаете, что этот человек спокойного, что? Вот это он поймет. Тогда и надо. Если человек, например, русского, богатого русского языка не понимает, он понимает только мат. Значит, тогда и с ним надо на этом мате объясниться. То есть, когда он видит, что вы матом владеете, не хуже его, а лучше, то тогда, может быть, он начнет объясняться на нашем богатом русском языке. Да, очень доходчиво. Да, да. Я когда начинал свою деятельность, я не ругался. Что? Пришел на стройку работать. Я не ругался. Я культурно объяснялся. И вообще не собирался ругаться. Был случай, у меня просто надо было козла затащить в помещение. Дверь была вот такая же узкая, козел высокий, потому что зато помещение большое. Одного они вместе со мной стащили, я им показал, как надо повернуть его. Объектов было три. Вот, я им говорю, следующего вы сами занесете, конечно, без меня. Я пойду посмотрю, что там делать. Возвращаюсь, где-то часа через полтора, они корячат этот козел. Полтора часа, он у них не входит. Ну, меня это пробрало, я доходчиво ему рассказал все. Как ему надо повернуть вообще. Они его занесли за минуту просто. Тоже поняли, как его надо повернуть. Ну, Швейк, который, великий Швейк, который создал психологическое айкидо, правильно было бы назвать, он тоже описывает такой случай. Один офицер, объяснял все культурно, ему объяснили, но солдаты так не понимают. Когда им объяснили все. Ну, а насчет стройки, это тоже, я знаю, мне один рассказывал тренер по гандболу, Неведомский Леомарк Витальевич, известный тренер, команда второе место занимала в союзном первенстве. И строили ему там этот самый дворец спорта. Пришли они на планерку, он захватил свою второго тренера женщину. Ну и они, значит, планерка идет вяло. Потом, наконец, она ушла. Ну и они тогда, значит, уже отводили. А чуть планерка не сорвала. Уточнили, поймете. Вот, ну ладно. Это что у нас? Кто у нас там? Кто у нас там? Кто? А второй кто? Мальчик и девочка. Нет, второй кто? Артем? Артем! Артем! Как ее зовут? Яна. Артем, объясни Диане, как надо вести себя, когда ты здесь. Когда вы здесь. Объясни. Холошо. Не холошо, а тихо. Тихо. А ты говоришь. Значит, Диана, послушай меня. Ты будешь с треском удалена до конца занятий, если будешь говорить еще здесь. Возьми Артема, уведи его туда и там с ним разговаривай. Давай. Я сама. О, правильно. Можешь не возвращаться. Фрейд был прав. Пока. Пока. Да. Маленькая котятка. Да, что? Маленькая котятка. Ласковая нет. Высказала свою любовь. Что, она, я не слышал. Пока маленькие котяшки. Да, ну все. Ну, в общем, вы поняли, да, что дети, надо знать истинное положение вещей, что дети нас в основном ненавидят, неосознанно. Да, говорят, и в основном примерно они так говорят, я люблю свою маму, но только видеться я с ней не хочу. Формы ненависти бывают такие, ну, уезжает, не сообщает, мама волнуется, не сообщает. Ну, почему? Раньше же наследовались еще и квартиры. Ну, поэтому им было, детям заинтересованы, они были заинтересованы, что родители быстрее померли. Ну, а они когда не сообщают, так? Родители же невротически волнуются о своих детях. Так? Кстати, у кого несколько детей? Значит, а теперь я хочу вам задать вопрос. О ком вы больше переживаете? Об удачном ребенке? Дети все равно разные. Или о неудачном? Ну да, у которого больше проблем. О неудачном, правильно. О неудачном. Плохо воспитали, вот вам и о нем и переживаете. А тот, в кого вы верите, кто знаете, что он разберется, вы тогда что? И не переживаете. Вот. Значит, ну да, значит, теперь еще один момент. Ну, конечно, вы же понимаете, самое важное, у кого есть дети, давайте воспитывайте сами себя. Может быть, тогда детей и не надо будет перевоспитывать. Ну, какие-то приемчики вы видели. Конечно, и листья, наверное, если я хочу избавиться от дерева, которое тянет, бросает, надо листья повырубать тоже, может быть. Но потом обязательно что? Надо вырубить корень. Корень, конечно, всех неудач у вас. Значит, у вас в раннем детском воспитании. Ну и, как говорится, не надо, что? Думать, что вы сможете воспитать детей. Значит, ну, второй раздел воспитания воспитателей. Может быть, я и много времени на эту тему отвожу, но я думаю, это важнее, чем конкретные методы воспитания детей. Воспитание в процессе внутриутробного развития мы вчера разобрали. Вот. Да, еще так мне очень нравится образ, который я придумал. Наше расстояние к детям это одно, от нас к детям, а от детей к нам совсем другое.